сегодня День знаний. И, как правило, за все прошедшие годы мы с вами в этот день пытаемся говорить о знаниях. И действительно, что такое знания? И зачем они нужны человеку? Мы так радостно справляем этот праздник. Дети идут в школу, студенты в институты. А понимаем ли мы, с каким загадочным феноменом нашей жизни мы сталкиваемся? Ну и действительно, так ли нужны человеку хорошие знания? Вот относительно недавно, в этом году, социологи ВЦИОМа провели очередной опрос среди студентов. Так вот, выяснилось, что более 40%, почти 50% московских студентов-троечников рассчитывают в будущем, после окончания института, на зарплату от 50 до 100 тысяч рублей. А 4% из них и окончательно заявляют, что не согласятся работать меньше, чем за 150 тысяч. Удивительно, но всего лишь 15% отличников претендуют на жалование такого масштаба. В Петербурге и Новосибирске, где тоже проводились опросы, аппетиты у молодежи более скромные, но соотношение запросов примерно то же. Почему те, кто учится хуже, так настолько более требовательны к размеру зарплаты, то есть к собственной самооценке? И вообще, ну, как принято это в нашей передаче, есть удивительная модель у нас в нашей великой русской литературе. Такая же великая модель противостояния человека знающего и человека незнающего. Конечно, я имею в виду Знайку и Незнайку из замечательных повестей Николая Носова о солнечном городе и о том, как Незнайка путешествовал на Луне. За кого вы проголосуете, уважаемые радиослушатели? За Знайку или за Незнайку? Кто вам симпатичнее и почему? Что делает с человеком знания? Мы с вами радостно справляем День знаний и даже не задумываемся, что трагедия человеческая, первородный грех, как вы знаете, начались с того, что Адам и Еву изгнали из рая за то, что они, вкусив плод дерева добра и зла, обрели знания. Именно это слово. Именно знания. И именно знание, как надеялись они, должно было сделать их почти равными богам, бессмертными. Однако, мне кажется, из этого очень мало что получилось. Недаром, наверное, знание всегда почему-то мерещилось и классической литературе где-то рядом с дьявольскими образами. Главный герой Фауста Гёте охвачен таким непреодолимым стремлением обладать знанием, что продает свою душу Мефистофелю и не считает эту цену слишком высокой. Гёте и миф о Фаусте говорят нам, что уже просто уступить этой безграничной страсти к знанию уже означает вступить в мир дьявола. Ну, собственно говоря, кто-кто, а мы с вами хорошо знаем примеры этого. Вот уж извините, но относительно роли знаний в нашем стране, в нашей стране, мне почему-то вспомнилась вот такая знакомая всем мелодия. А я простой советский заключенный, И мой товарищ серый брянский волк, за что сижу, по совести не знаю. Но прокуроры, видимо, правы. И вот сижу я в Таруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. И вот сижу я в Таруханском крае, где конвоиры грубые и глупы. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. Я вижу вас, как вы в партийной кепке и в кителе спешите на парадах. Мы рубим лес и сталинские щепки, как прежде во все стороны летят. То дождь, то снег, то мушкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра. Вы тут из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вчера мы хоронили двух марксистов. Мы их не накрывали кумачом. Один из них был левым уклонистом. Второй, как оказался, ни при чем. Живите тысячу лет, товарищ Сталин. И как бы трудно не было бы мне, я знаю, будет больше чугуна и стали на душу населения в стране. Ну что ж, я, как всегда, все время что-то забываю. На этот раз забыл сказать телефон. Наш телефон прежний, 956-15-14. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. А студия наша находится в Москве. И код города 495. 495-956-15-14. Это телефон, по которому мы сегодня, в День знаний, обсуждаем роль знания. Поскольку не вполне понятно, каким же все-таки образом знание, русское знание, основанное на великой русской классической литературе XIX века, вдруг привело вот к этому. Товарищ Сталин, вы большой ученый. И ведь привело, как пародия на всю политическую ситуацию, которая сегодня существует, по-прежнему в голосовании в проекте «Лицо России» на российском телевидении Сталин остается в числе лидеров в кандидаты главного символа России. Нет, я в данном случае не осуждаю, а думаю об этой загадочной роли знания и страсти к знанию. Но ведь действительно, кто вам более симпатичен, дорогие радиослушатели? Знайка? Визгливый? Но все-таки официально признанный лидер кротышек в романе Николая Носова? Или Незнайка, вместе, между прочим, с его хроническим враньем в том числе? А я как-то однажды прочел, что из-под пера Николая Носова вышло чрезвычайно эротическое произведение. В нем лопуха Незнайку, доброго, хвастливого и от этого лживого почти как Хлестаков. Между прочим, мне как-то попалось исследование, в котором Незнайка сравнивается с Хлестаковым. В него почти нельзя не влюбиться. Вообще, по русской национальной традиции, многие женщины, я думаю, со мной согласятся, а может быть и нет, принято выбирать в мужья непутевого Ивана-дурака, а неправильного во всех отношениях Знайку. Кто-то, я, к сожалению, не помню фамилию автора, но дело было в книжном обозрении, не моя эта мысль, написал, что в 10 лет Незнайка был коротышкой, а вот уже к 30 он стал Женей Лукашиным, героем «Иронии судьбы». И поэтому по всему образ Незнайки Николая Носова получился чрезвычайно эротичным. Есть ли что-то в этом? Почему все-таки нас тянет к Незнайке? Доброй ночи, Алексей Владимирович. Доброй ночи. Слушаем вас. Собственно, в курсе. Я же, в общем, из того же поколения. Моим родителям платили еще меньше. Ну и что? Ну, я просто удивляюсь. Все открытые уроки ее, а все остальное получалось так. У нее до 40 учеников получалось, а у других 28. Вот так примерно. Вообще, действительно, удивительная вещь. Ну, лучший учитель школы был. Это начальные классы. Спасибо, Алексей Владимирович. Между прочим, вот эта мысль, она тоже мне до конца в голову не приходила. Сегодня, по крайней мере. Действительно, возможно, не случайно так катастрофически мало всегда в нашей стране платили людям, которые должны нести знания. Может быть, это потому, что нашим любимым героем всегда был Иван Дурак? Или все-таки Иван Дурак – это тоже какой-то определенный тип знания? Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Вы извините, ваше имя и отчество я забыла. Ну, просто Александр. Александр. Я Геннадьевич, но оно у меня трудно произносимо. Александр Геннадьевич, нет, у меня дети Геннадьевны, поэтому мне это очень близко. Ну да, произносится трудно. Вы разговаривали про русский язык? Нет, я разговаривал... Тема вашего разговора о чем? О знании в России. О знании в России, о русском языке. Я знаю, моя бабушка закончила всего 3 класса в деревне. Когда пришла советская власть, их раскулачили, хотя они не были кулаками, а просто работали на своей земле, и у моей бабушки, у отца было 8 детей. Я только знаю, что когда я говорила что-то неправильно, какую-то фразу, меня моя бабушка 17-го года рождения всегда поправляла и говорила: «Лена, это неправильно, это ты не так говоришь». И я хочу сказать, что это не зависит от руководства, не зависит от правителей. Это зависит от внутреннего содержания и зависит от того, что человек хочет от этой жизни. Если он хочет говорить правильно, он будет учиться у хороших людей. Если он не хочет, то даже хороших людей слушая, он не будет этому учиться. Понимаете? Я думаю, А, спасибо большое, Елена Николаевна. Наверное, понимаю. Я хотел как бы поднять вопрос чуть-чуть посложнее. Однако, наверное, Елена Николаевна из Калуги, вспоминая свою бабушку, может быть, я не прав, кто-то из тех, кто мыслит глубже, меня поправит, говорит об одном удивительном свойстве знания. На самом деле, это знание, это свойство знания описал, по-моему, первым Иммануил Кант, и в этом заключалась его философская революция. Вот ведь в чем дело. Кант пытался доказать, что разум – это не просто некий кусок абсолютно инертной глины, на которой оставляет свои отпечатки ощущения, которые мы получаем из внешнего мира. Он утверждал, что объекты внешнего мира конформны нашему способу понимания. Чтобы избежать вот этого умного слова «конформность», «соответствие», мне хочется сказать, что с точки зрения Канта объекты внешнего мира меняются от того, что мы их познаем. Они подстраиваются под наше познание. И если мы хотим говорить на хорошем русском языке, мы находим, независимо от нашего образовательного ценза, нужных учителей, и мы меняем тем самым язык, языковую среду туда, куда мы хотим. Вообще, это очень интересная проблема, потому что в самой структуре, если уж говорить о русском языке, например, такого очевидного понятия из области знания, как информация или глагола информировать, уже лежит вот этот корень формирования. То, что так хорошо понимают люди сейчас. Информация формирует, меняет мир в самом прямом смысле этого слова. И здесь есть в этом примере бабушки Елены Николаевны есть одна удивительная вещь. Это история про незнайку. А вот чем отличается незнайка от знайки? Доброй ночи, Евгений. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я не могу скрыть свою радость по поводу возвращения в эфир вас и серебряных нитей. Так они же были в эфире. Вы хорошо отдохнули. Спасибо большое. Вот. Но я бы хотел все-таки ответить, конечно, на ваш вопрос. Я предпочитаю незнайку, потому что незнайка, он в чем-то как ребенок. А в ребенке, как, в общем-то, и в любом взрослом, но в ребенке все-таки больше, заключено все знание о мире. И я бы хотел, наконец-то, после двух выступающих, которые говорили немножко не по теме, вернуть наш разговор в тему, которую вы сформулировали в начале. А для этого конкретный пример хочу сказать. Я сегодня поздравлял своих коллег, а я преподаватель, и не только коллег, и друзей, не с днем знаний, не с днем школы, не с днем высшей школы. Я их поздравлял с днем открытия истинных знаний человеком о самом себе. Мне кажется, что именно так следовало бы переформулировать сегодняшний праздник. И именно тогда... Вы знаете, Евгений, я это не из-за того, что... Извините, что я вас перебиваю. Это да. Не из-за того, что я вот как бы... Так уж мрачно, пессимистично настроен. Я просто хочу сказать, что... какая, вы знаете, какая самая главная книга о самопознании, с моей точки зрения? К сожалению, нет пока. Вот с моей точки зрения, это трагедия Эсхила о царе Эдипе. Потому что вот Эдип — это человек, то есть, собственно говоря, и вся трагедия — это о человеке, который до конца познает самого себя. И весь вопрос этой трагедии заключается в том, сколько, какое количество знаний о себе самом может выдержать человек. Более того, там, знаете, Тересий, он все время ходит за Эдипом и уговаривает его: как ужасно знать, говорит он, если знание не сулит ничего хорошего. Это одна из главных дилемм сегодняшнего мира, поскольку Эдип, как вы знаете, однозначно отвечает «знать». И вообще Эдип – это человек, который больше всех знает о человеке вообще, поскольку, если вы помните, он единственный правильно отвечает на загадку сфинкса. То есть он знает, кто такой человек. Вот в чем загадка сфинкса. Нет более мучительной формы знания, чем знание о себе самом. И там Эдип скажет: да, проклятие тому человеку, который снял оковы с ног моих, когда я лежал на поле. Ну, и я уж не говорю, да, общеизвестным во многие знания, многие печали, да. Как быть? Это ведь вот такой ответ. Эдип, и там вот все это про комплексы я сейчас отпускаю, но Эдип в мифе, в греческой трагедии, которая всегда мистериальна, да, он герой, потому что по одной единственной причине там, да, он единственный человек, который взглянул в глаза своей собственной внутренней реальности и поэтому ослеп. Вот вы только задумайтесь, познание себя самого. Разве бывает что-то, где нам может быть хуже? Может быть, прав был Тересий, не стоит вообще лазить в то знание, которое не сулит ничего хорошего. Извините, Евгений, за мой длинный вставной монолог. Вы здесь еще? Алло, Евгений. Есть Евгений-то у нас? Нет, нет Евгения. Не дождался. Ушел. Ну ладно, повесим в воздухе этот вопрос, как вопрос для размышлений. Доброй ночи, Елена. Елена. Есть Елена у нас на мобильном телефоне? Нету. Не выдержала Елена моего монолога на мобильном телефоне. Хорошо. Тогда давайте послушаем еще одну жалостливую песню. По-моему, а так болезненно хорошо знакомый нам ситуации, которой как раз приводит та форма знания, которая не хочет знать ничего плохого. Как бы та часть окружающего, которой приводит нас позиция Тересия. Как ужасно знать, если знание не сулит ничего хорошего. Может быть, и не стоит это делать. Пахан Одессы, Костя инвалида, сидит пахан в отдельном кабинете, Марусю поет розовым венцом, а между прочим держит на примете ее вполне кривое лицо. Он говорит, закуску подвигая, вино мимо, там сердце горяча. Послушай, Маша, детка дорогая, мы пропадем без скольки шермача. Живет шермач на Белом Орканале, толкает тачку, стукает кайлой, а фраера вдвойне богаче стали. Кому же взяться опытной рукой? Съезжай, Маруся, милая, до туда, и обеспечь фартовому победа. И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек. Маруся едет в поезде почтовом, и вот она у лагерных ворот. А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод. Выходит Колька в кожаном раглане и пье военной яркий блеск сапог. В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок. Ох, здравствуй, Маша, детка дорогая, привет Одессе розовым садам. Скажи ворам, что Колька вырастает героем трассы в пламени труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь. Может быть, и странные у меня ассоциации с ролью знания в нашем обществе. Но все-таки, и тем не менее, по всей видимости, в этом существуют в жизни, по крайней мере, два пути. Это пути знайки и незнайки, пути отличника и троечника. И похоже, что мы хронически почему-то выбираем вот этот самый путь троечника. Почему? Продолжаем мы разговор в прямом эфире по телефону 495-956-1514. И пока мы ждем ваших звонков, у меня все-таки есть одно маленькое объявление. Объявление это заключается в том, что вы, наверное, уже знаете, что у нас маленький праздник, вышла книжка по тренингу, на который, наверное, пришло больше всего положительных отзывов. Это был тренинг «Путешествие и гениальность». Вышла книжка с тем же названием, то есть почти с тем же. Книжка называется «Прорыв в гениальность». Я ее автор, разумеется. Книжке приложены два диска с текстами тренинга. Но я сейчас даже не об этом. Я сейчас о том, что кроме того, что эта книжка вышла, у нас появился некоторый повод для встречи с постоянными, конечно, слушателями программы «Серебряные нити». Дело в том, что в Москве открывается московская книжная выставка «Ярмарка» ежегодная, и там, на этой книжной выставке «Ярмарке», я с 16 часов, вот в ближайшую субботу, 6 числа, буду подписывать книжку, поскольку очень многие наши слушатели, а теперь уже и читатели, хотели эти автографы получить. Поэтому, если кто-то... А, да, и потом состоится встреча небольшая в конференц-зале, где мы сможем поговорить о программе «Серебряные нити», о книжке, о перспективах, о ваших вопросах, о желаниях. Там будет чуть побольше времени, чем в эфире. Поэтому те, кто смогут прийти, приходите, пожалуйста. Буду вас очень ждать. запишите, где все это произойдет. Это произойдет в субботу, 6 числа, день города, на Московской книжной выставке ярмарки. Происходить это будет на ВДНХ, во Всероссийском выставочном центре, в 57-м павильоне, но там, где всегда и проходит выставка ярмарка, в 16 часов приеду я туда. И это будет происходить на стенде издательства «Вершина», стенд D4. Итак, Всероссийский выставочный центр, павильон номер 57, стенд D4, издательство «Вершина», в 16:00 в субботу 6 числа. Вот, если захотите, приезжайте. Конечно, там же можно будет и приобрести книжку. Но надо же мне на чем-то расписываться. Ну, конечно, для нас это тоже, в общем, праздничное событие. Поэтому ждем вас всех на Московской международной книжной выставке и ярмарке. Но вернемся к нашей теме о знании. О знании. Доброй ночи, Лариса. Добрый день. Точнее, уже вечер. Дело в том, что вот, на мой взгляд, вы всегда затрагиваете очень интересные философские там, весьма темы, но на мой взгляд, вот касаясь сегодняшней темы, мне кажется, что Незнайка и Иван Дурак, как вы изволили выразиться, это люди одного как бы менталитета. Ну да. И дело в том, что они похожи в том, что они, может быть, не обладают теми материальными знаниями, которыми мы современные люди, обладаем, но они обладают знанием божественным, таким божественным наитием, которое им дает правильный путь по жизни. И ведь человек рождается в противоречивом за счет того, что его тело материально, это материальная сторона вопроса, и мы, естественно, хотим познать материальный мир, но в нем есть еще и духовность, которую как бы мы немного растеряли за эти вот годы советской власти. Но старые люди, вот как женщина одна говорила до этого, что у нее бабушка была грамотная, ведь они учились в церковно-приходских школах, и они более обладали божественной мудростью. И через эту божественную мудрость уже постигали, наверное, материальные знания какие-то. Как вы считаете? Алло? Да-да, возможно, я считаю, похоже, но... Я вас не слышу через телефон совершенно. Ларис, а вы отойдите немножко от приемника, может, лучше... У меня радиотелефон, поэтому такой фон. А, понятно. Ну так вот, тогда спасибо большое. Вы просто его выключите, а я попробую ответить. Нет, я уже подошла к радио, теперь я вас слышу. Слышите, хорошо, да? Замечательно. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что вы, наверное, имеете в виду некоторую характеристику, очень важную для Ивана Дурака, и мы здесь не раз о ней говорили. А эта характеристика заключается в том, что Иван Дурак открыт. Открыт, он как бы доверчиво ждет божественные подсказки, и за счет этого своего внутреннего доверия, внутренней открытости, такой русский даос, как бы Иван Дурак, он скорее эмоциями ощущает, что же все-таки, в чем же заключается истина, и как правильно надо действовать. Ну, кстати говоря, если говорить о Незнайке, то вообще говоря, Незнайка не такой. Если уж по Носову, то Незнайка – это такой трудновоспитуемый ребенок, такой хронический объект для воспитания всеми. Он, в отличие от Ивана Дурака, все время делает все не так, и все время всеми воспитывается, в том числе и Знайкой, который срывается, но является чуть ли не главным таким условным родителем среди коротышек, потому что он правильный. Так вот, тут есть, наверное, страшное количество всяких разных аспектов, но я хочу сказать, что существуют два своеобразных типа познания. Это тип познания знайки и тип познания незнайки. А в действительности, кроме высокого интеллектуального коэффициента или коэффициента интеллектуальности, IQ, во всем мире теперь принят еще один коэффициент, о котором мы гораздо меньше знаем. И этот коэффициент называется EQ, коэффициент эмоциональности. Коэффициент эмоционального резонанса. Знаете, что характерно? Самое главное для незнайки, и в чем на самом деле заключается его, вот я в самом начале сказал, может быть, многие даже удивились, вот это вот его эротичность. Эротичность в том смысле, что он всем нравится. Он же главный герой книжки, а не какие-то другие коротышки. Обратите, пожалуйста, внимание. Хотя, казалось бы, с точки зрения такой простой воспитательной логики, это персонаж отрицательный. Дело в том, что незнайка, во-первых, никогда не делает того, что ему неинтересно. Вот если вы почитаете, то все его неприятности связаны с тем, что он делает только то, что ему интересно, и поэтому даже в своей лжи, в своем хвастовстве он всегда и абсолютно искренен. И это его искренняя увлеченность, с которой он влипает из неприятности в неприятность, она и покупает, потому что именно в этой вот его эмоциональности и слышен в этой его эмоциональности и слышно его умение взаимодействовать. Да? Он интуитивен, он умеет слышать и понимать людей. Он внутренне свободен, несмотря на то, что все время набивает шишки. Вот у нас есть еще звонок Юрия из Сочи. Алло. Да, да. Мы вас слушаем. Очень мало времени до конца осталось, Юрий. Здравствуйте, дорогой Александр Геннадьевич. Здравствуйте, дорогой Юрий. Вас и всех россиян поздравляю с Днем Знаний, 1 сентября. Спасибо большое. У меня большая, большая дата, потому что первый раз, первый класс, 50 лет назад я отправился в школу. Русскую, советскую. Поздравляем вас. Спасибо. По всем поводам, знайка, незнайка, ведь многие писатели, я имею русских в виду, оказались пророками. Если вдуматься в смысл написанного Гоголем, Чеховым, Пушкиным, я сбивчиво перебираю, ведь взглянув на их творчество, можно сказать, что они предсказали и напророчили. Спасибо большое. Спасибо большое, Юрий. Просто, к сожалению, очень мало времени. Я думаю, что мы еще поговорим об этих пророчествах. Хотя вот я иногда думаю, и это очень важно в плане знаний. Проходя в школе великую русскую литературу. Не попали ли мы под некий гипноз знания? Вот это та самая информация, которая нас формировала. А правильно ли мы ее понимали? Вот как только мы здесь в программе «Серебряные нити» начинаем чего-то анализировать, вдруг какие-то вещи, произведения, оказывается, могут быть поняты вовсе не так, как мы привыкли. Знание в смысле знайки лишает человека гибкости, умения слушать другого. Ну, конечно, оно необходимо. Существует другой тип знания. Знание интуитивное, эмоциональное. И это же знание, вот если так идти по кругу все время, оно заключается в том, что незнайка чувствует направление, в котором ему нужно двигаться. Незнайка, в отличие от нас с вами, знает, что ему интересно. Он умеет доверять этому чувству. И это порождает вот эту самую открытость и его эмоциональный тип знания. И это то, чего мы не учим. Не умеем учить. Мы не умеем учить не по знанию самого себя, а доверию живущему нас, а доверию живущему в нас ощущению нашего призвания, внутренней интенции, которая открывается через интерес, поскольку то, как мы получаем знания сегодня, оставляет у нас знайку вполне закомплексованного и стремящегося делать так, как надо. Хотя выясняется, что так надо делать далеко не всегда. И убивает незнайку, умеющему доверять внутреннему голосу самому себе. Вот и все, что я успеваю сказать. Давайте все-таки поговорим в среду о литературном произведении. Давайте вернемся к разговору о «Маленьком принце».